Раздевалка, бани, место всех краж. В момент, когда из дезокамеры приносят дымящиеся, горячие и мокрые свертки одежды, начинается свалка и давка. При этой оказии обменивают вещи и воруют все стоящее. Я искал в давке свои вещи, когда на меня налетели и сбили с носа очки. Они мгновенно исчезли. Не подавая вида, как это мне важно, я оделся и ушел в барак. Я боялся только одного, чтобы они мне по злости не поломали очков. В этом случае я был бы выведен из строя на ряд месяцев, так как нет речи, чтобы нормальным путем получить в лагере оптические стекла. Спрос в лагере на стекла низких номеров очень велик, и можно взять за них много хлеба. Но мои стекла были по 9 диоптрий. Кому нужны такие стекла? Я был самым близоруким человеком в Котласлаге и рассчитывал, что мне принесут их обратно, как единственному человеку, который в них нуждается. Надо было ждать терпеливо. В продолжение нескольких дней я вел существование в туманном, неузнаваемом и расплывшемся мире. Меня записали в отдыхающие, и весь день я лежал на траве, не различая лиц и не интересуясь тем, что происходило от меня дальше, чем за 3 метра. Каждый день доходили до меня вести о моих очках. Как птица, вылетевшая из клетки, они порхали вокруг меня по территории лагеря. Один день их предложили главному повару. На другой день они были за зоной. Их перемеряли десятки людей. Я невозмутимо ждал. Наконец, вечером подошел ко мне парень и сказал, что выиграл мои очки в карты. Я равнодушно отнесся к этому известию. Обратно не хошь очков. И начался торг. Парень заломил 3 пайки хлеба и денег 50 рублей. Я предложил ему 200 грамм. Кончилось на пайке хлеба. Таким образом, пришлось мне все же вернуть пайку хлеба, которую Масеич отвоевал для меня. И бог знает, что бы меня еще ждало, если бы не отправили на мое счастье всю компанию с Петей и Ваней в том числе на следующий день в этап. С ними ушли и поляки. Я остался один в перпункте. Тогда сделали меня вахтером во внутренней зоне. Вахтерство — подходящее занятие для инвалида. То ставили меня сторожить при калитке бура, то при входе в женский барак, чтобы не лазили мужчины ЗК. Но главный пункт моего дежурства был в самом центре лагеря, при проходе из госпитальной зоны в общую. Утром, едва сполоснув лицо из кружки и утеревшись за неимением полотенца рукавом, я забирал рюкзак со своими вещами. Главной из них была красная подушечка крестьянского полотна и относил на хранение завхозу 5-го корпуса Ивану Ивановичу. Оставить рюкзак в этапном бараке было невозможно. Его бы немедленно украли. Затем я остановился на свой вахтерский пост при воротах. Ворота состояли из деревянных рам с проволочной сеткой. Поток людей стремился к кухне. Шли этапные бригады, женская, две каторжные из бура, каждая в строю под начальством бригадира. И все их надо было пропускать по очереди, чтобы не было излишнего скопления под окнами кухни и хлеборезки. Громада каторжан подходила, напирала грудью на проволочную сетку. «Открывай! Нельзя! Не велено! Открывай сию минуту!» орали ребята по ту сторону сетки. И начиналась перебранка. Среди спора приходили вольные или санитарки из корпусов с ведрами по воду. То и дело кричал издалека комендант. «Этого пропусти! Того пропусти!» Я приоткрывал дверцу, и в эту минуту за одним человеком прорывалось еще 10. Я был слишком слаб, чтобы сразу задержать прорыв. Уже давно прошла бригада, а в ворота все еще ломились опоздавшие. Я из 15-й бригады. Вон, моя бригада уже получает. Пусти, а то по голове огрею. Вдруг, оглянувшись, я видел, что раздача завтрака кончается. Я просто бросал свое место и бежал под окошко. Ворота оставались открытыми. Иногда становился в них шустрый мальчонка, заключенный лет 12, состоявший при конторе. Ему полагалось заменять меня во время завтрака. Он был гораздо лучше вахтер, чем я. Язык у него был острый, как бритва. А это первое дело для вахтера. Я вяло ругался и пропускал из зоны в зону, кого надо и не надо. Через полчаса стояния у меня немели ноги, и я садился на землю. Какой же вахтер сидит на земле? Завхоз 5-го корпуса Иван Иванович позволил мне взять к воротам табуретку. Я посидел на табуретке часик, и вдруг ее у меня сперли. Махмуд, завхоз 9-го корпуса, татарин, прошел мимо, увидел табуретку, сказал: «А табуретка-то наша, кто позволил взять?» И просто вынул ее из-под меня. Я побежал к Ивану Ивановичу. Махмуд табурет унес. Иван Иванович ринулся за Махмудом. Два завхоза поссорились, а мне уже больше не давали табуретки. Я рад был оставить в покое весь мир, но меня еще не хотели оставить в покое. Вдруг велели мне идти за вахту с бригадой, носить доски. Это была очевидная чепуха. Я пошел на той заключенный, снес доски 3. Люди кругом меня расползлись. Бригадир и стрелок с проклятием собирали их. Заставить их работать по-человечески уже было невозможно. Но я не стал и притворяться. Этап и ночевки в клоповнике, на дворе и где попало, лишили меня последних сил. Я лег на траву, раскинул руки. глядел в синее небо, слушал, как неровно стучало сердце. Конвоир подошел. «Будешь работать?» «Нет, с меня хватит. Ну так собирайся, в лагерь пойдем». Меня и троих, таких же, как я, свели в санчасть. Там сидела вольная начальница санчасти. Женщина, которая имела вид, точно ей очень хотелось бы сбежать из Котласа на край света. Взглянув на меня, она сказала поспешно: «Отпустите его, кто его погнал на работу?» И, обратившись ко мне: «Успокойтесь, больше на работу не пойдете». Но на этой стадии я уже не мог остановиться. С каждым днем мое состояние ухудшалось. Я больше не мог оставаться в бараке. Жизнь уходила из меня. Обновилась старая болезнь, о которой я уже забыл на воле. Острые припадки боли терзали меня по ночам. Утром я подымался с тяжелой головной болью и, еле дождавшись 11 часов, шел на прием в санчасть. «Положите меня в стационар!» Надоедал я без конца. Но это была не круглица. Здесь от меня отмахивались. Мне выписывали лекарства и отправляли обратно в барак. Началась война за право лечь в больницу. Только вмешательство нескольких врачей из разных корпусов привело к тому, что меня направили в бактериологический кабинет за зоной. Анализ желудочного сока показал высокое содержание крови. Меня все-таки не положили. Днем я лихорадил и слонялся по лагерю, а ночью лежал без сна на голых досках без одеяла. Теперь мне уже действительно не оставалось ничего другого, как умереть. Но до того я сходил еще к начальнице санчасти и предупредил ее, что несвоевременная госпитализация карается по закону. Я подам заявление уполномоченному, что меня при наличии внутренних кровотечений оставили лежать в общем бараке. Упоминание об уполномоченном подействовало сразу. Меня немедленно направили в стационар.